Великий мудрец прочел заклинание, встряхнулся и снова превратился в термита. Он пролетел в средний зал и укрепился на потолке. В зале громко галдели бесы и бесенята, уцелевшие от побоища. Вдруг из толпы выскочил какой-то бесенок. Он приблизился к трону и бойко заговорил. «О, великий князь! Они убедились в том, что ворота завалены, и им не разбить их. Пали духом, пыл у них поостыл. И они смирились с тем, что потеряли своего наставника. Голову, которую мы им подсунули, они похоронили, и сегодня целый день будут оплакивать своего наставника. Завтра, видимо, тоже проплачут целый день, а на третий день вернутся обратно. Мы узнаем, когда они уйдут, притащим сюда танского монаха и разделим его на куски, зажарим и съедим каждый по дымящемуся кусочку, чтобы обрести долголетие». Тут другой бесенок стал хлопать руками. «Не говори, не говори!» — закричал он. «Надо его сварить на пару, так гораздо вкуснее!» Третий бесенок перебил его. «Лучше сварить в воде, меньше дров пойдет!» Кто-то закричал. «Такую редкую добычу надо посолить и замариновать, чтобы подольше можно было лакомиться!» Суньюкуна, который, сидя под потолком, слышал все это, охватила жгучая ненависть. «Что дурного сделал вам мой наставник? За что вы собираетесь его съесть? И придумываете, как бы лучше это сделать?» — подумал Суньюкун. Затем он выдрал у себя клочок шерсти, пожевал его, легонечко выплюнул, прочел заклинание и велел всем ворсинкам превратиться в усыпляющих мошек. После этого он кинул их в толпу бесов и бесенят. Мошки стали забираться им в ноздри, и бесы скоро впали в дремоту, а через некоторое время повалились на пол и заснули крепким сном. Один только старый оборотень не уснул. Он то и дело тер себе лицо, все время чихал и теребил нос. «Неужто он понял, в чем дело?» — удивился Суньюкун. «Дай-ка я ему подпущу еще одну». Он выдернул у себя еще один волосок, поступил с ним точно так же, как с клоком шерсти, и, превратив его в мошку, кинул ее прямо в лицо оборотню. Мошка забралась в нос и там начала путешествовать. Она лезла в левую ноздрю и вылезала из правой, а затем наоборот. Оборотень поднялся, стал потягиваться, раза два зевнул, лег на пол и захрапел. Торжествуя, Суньюкун спрыгнул с потолка и принял свой настоящий вид. Он достал посох из-за уха, помахал им, и он стал толщиной с утиное яйцо. С одного удара Суньюкун вышиб боковую дверцу и побежал в сад. «Наставник!» — громко воскликнул он. «Ученик мой!» — простонал танский монах. «Сними с меня скорее эти ужасные веревки! Они замучили меня!» «Не спеши, наставник! Обожди еще немного! Вот я убью оборотня, тогда и освобожу тебя!» С этими словами Суньюкун помчался обратно в средний зал. Он уже замахнулся посохом, чтобы убить оборотня, но вдруг остановился. «Нет, так нехорошо», — сказал он самому себе. «Лучше убить его потом, когда освобожу наставника». Он направился в сад, но тут его снова охватило сомнение. «Нет, лучше сперва убью, а уж потом освобожу», — подумал он. Так раза два или три он передумывал, и, наконец, подпрыгивая и приплясывая, направился в сад. Наставник увидел его и обрадованно спросил. — Ты что, наверное, радуешься тому, что твой наставник еще жив? Не находишь себе места от радости и пустился в пляс? Суньюкун подбежал к наставнику, снял с него веревки. Поддерживая его под руки, он повел его из сада. И вдруг он услышал, как другой человек, тоже привязанный к дереву, закричал. «Почтенный отец, прояви великую милость и спаси меня. Танский монах остановился. — Укун, — сказал он, — развяжи его. — Кто он такой? — спросил Сунь Укун. — Его схватили на день раньше меня, — ответил танский монах. — Он здешний дровосек. Говорит, что у него есть мать совсем старенькая, он заботится о ней, проявляет к ней чувство сыновней преданности и почтительности. Спаси заодно и его. Сунь-Укун согласился, снял с дровосека веревки, провел обоих через черный ход, помог взобраться на кручу и перейти вброд горный ручей. Танский монах принялся благодарить Сунь-Укуна. — О, мудрый ученик мой, — молвил он, — благодарю тебя за то, что ты спас нас обоих. — А где находится сейчас Унэн и Удзин? — спросил он. — Они оплакивают тебя, — ответил Сунь-Укун. — Ты можешь окликнуть их, — предложил он. Танский монах собрался с силами и крикнул изо всей мочи. — Бадзе! Бадзе! Дурень до того наплакался, что у него голова кругом пошла. Утерев нос и глаза, он вдруг встрепенулся. — Шасен! — воскликнул он. — Душа наставника явилась к нам. Слышишь, зовет нас, послушай-ка. Сунь-Укун подошел и прикрикнул на него. — Какая там еще душа? Не видишь разве, что сам наставник пришел? Шасен поднял голову, увидел танского монаха и поспешно опустился перед ним на колени. — О, наставник! Сколько принял ты мучений! — воскликнул он. Как это брату Сунь-Укуну удалось выручить тебя? Тут Сунь-Укун обо всем рассказал ему. Этот рассказ привел Джубадзе в бешенство, и он заскрежетал зубами. Дав волю своим чувствам, он схватил грабли и принялся разламывать могильный холм. Затем он вырыл голову из ямы и одним ударом размозжил ее. — Зачем ты так поступил? — укоризненно сказал танский монах. — Ну как же, наставник, неизвестно, чья это голова, а мы ее оплакивали. — Может быть, благодаря этой голове я и получил спасение, — сказал танский монах. — Когда вы, братья, явились к воротам и стали кричать и требовать, чтобы меня выпустили, они показали вам эту голову, чтобы обмануть вас, и благодаря этому я был спасен. Вы лучше похороните ее, как подобает благочестивым монахам. Дурин повиновался, собрал в горсть размозженную голову, похоронил ее и снова насыпал могильный холм. — Наставник, — сказал Сунь-Укун, — прошу тебя, посиди здесь немного, а я схожу и уничтожу логово оборотня. Он спрыгнул с кручи, перешел через ручей, вошел в пещеру. Взял веревки, которыми были связаны танский монах и дровосек, и вошел в средний зал, где все еще крепко спал оборотень. Сунь-Укун связал его по рукам и ногам, поддел на посох с золотыми обручами, которые поднял на плечо, и понес через задние ворота. Джубадзе издали увидел и закричал. — Брат, что же ты несешь на одном конце такую ношу? Не лучше ли было для равновесия найти еще кого-нибудь? Сунь-Укун опустил посох на землю. Джубадзе замахнулся было граблями, чтобы ударить. Но Сунь-Укун остановил его. — Погоди, — сказал он. — В пещере осталось еще много бесенят. — Брат, возьми меня с собой. Будем вместе бить их, — попросил Джубадзе. — На это понадобится много времени, — возразил Сунь-Укун. — Лучше поискать сухого хвороста и выжечь с корнем все это логово. Услышав эти слова, дровосек сразу же повел Джубадзе в ложбину на восточном склоне горы, где они набрали много сухих бамбуковых веток, сосновых сучьев, дуплистых ивовых стволов, обрубленных стеблей лиан, засохших кустов, артемизий, пересохших камышей, тростников и смоковниц. Все это они перенесли к задним воротам пещеры. Суни-кун высек огонь, а Джубадзе, хлопая своими огромными ушами, раздул его. Затем Суни-кун подскочил, встряхнулся всем телом и вобрал в себя ворсинки, превращенные им в усыпляющих мошек. Бесы и бесенята сразу же проснулись, но было уже поздно. Дым и огонь окутал их. Несчастные, даже и не думайте, что кому-либо удалось спастись. Только когда весь пещерный дворец сгорел дотла, Суни-кун, Джубадзе и Дровосек вернулись к танскому монаху. Тем временем оборотень очнулся, и танский монах, услышав, как он рычит, закричал: «Братцы, оборотень проснулся!» Джубадзе подбежал с граблями и одним ударом убил оборотня, отчего тот сразу же принял свой первоначальный облик. Оказалось, что это был пятнистый барс. «Ишь ты какой пятнистый!» — сказал Суни-кун. «Это из породы пожирателей тигров. Научился еще в человека преображаться. Ну, теперь тебе конец пришел. Никогда больше не будешь наносить вреда людям». Танский монах, не переставая благодарить Суни-куна, стал влезать на оседланного коня. «Отец!» — остановил его Дровосек. «К юго-западу отсюда, совсем недалеко, находится моя убогая лачуга. Прошу побывать у меня, повидаться с моей матушкой, пусть она поклонится и поблагодарит за великую милость, которую вы все оказали мне. После я выведу вас на дорогу». Танский монах обрадовался. Он не сел на коня, а пошел пешком вместе с Дровосеком и своими учениками. Они шли по извилистой тропинке, и вскоре их взором представилась скромная хижина Дровосека в горах. Каменистая тропка травою и мхом поросла, и опутали узкую дверцу густые лианы. Отовсюду стеснили лачушку стволы великаны. Исполины утесы столпились, и мгла облегла. Пестрых пташек разносится по лесу щебет и свист. Там, приметив ты сосен огромных угрюмую хвою, там ты заросли встретишь бамбука с веселой листвою. Сколько разных цветов, и ручей меж цветов серебрист. И в ущелье седом, где туманы клубятся от века, за стеной бамбука лачушка стоит Дровосека. Путники издалека увидели старушку, которая стояла у входа, прислонившись к дверце. Слезы струились из ее глаз. Она горько плакала о своем сыне, взывая к духам неба и земли. Увидев родную матушку, Дровосек оставил танского монаха и побежал вперед. Приблизившись к лачуге, он бросился на колени. «Матушка!» — воскликнул он дрогнувшим голосом. «Твой сын вернулся!» Старушка обняла сына. «Сынок мой!» — заговорила она. «Уж чего только я не передумала за эти дни, что тебя не было дома! Я уж говорила, что сам властитель горы схватил тебя и лишил жизни. Вся душа моя изныла, и сердце изболелось. Раз с тобой ничего не случилось, почему же ты так замешкался и только нынче вернулся домой? Где твои веревки, коромысла, топор?» Дровосек, поклонившись матери до земли, отвечал: «Матушка, меня в самом деле схватил властитель горы и привязал к дереву. Я уж не думал, что останусь в живых. За счастливое избавление от гибели я обязан почтенным отцам-монахам. Вот этот почтенный отец — сам Архат из восточных земель. Он послан танским императором на запад к Будде за священными книгами. Его тоже схватил властитель горы и привязал к дереву. А эти почтенные монахи — ученики Архата, обладающие великими волшебными чарами. Они с одного удара убили властителя горы, который оказался оборотнем пятнистого барса. Всех его бесов и бесенят сожгли без остатка. Они же спасли почтенного своего наставника, а заодно и меня, что поистине является милостью, равной небу по высоте и земле по глубине. Если б не они, я бы погиб. Теперь, наконец, здесь, на горе, воцарится спокойствие, и я смогу ходить без опаски даже глухой ночью. Старушка, выслушав сына, стала поочередно кланяться танскому монаху и его ученикам, пригласила их в лачугу и усадила. Там мать и сын стали снова отбивать земные поклоны и благодарить за спасение. Затем они наспех приготовили постное угощение, чтобы накормить монахов в знак благодарности. «Брат дровосек», — сказал Джубадзе, — «ты не хлопочи и не старайся накормить нас досыта. Я знаю, что ты живешь бедно, и твоего достатка едва хватит на одну мою еду». «Не скрою от тебя, отец наш», — сказал дровосек, — «что живу здесь, в горах, действительно очень бедно, и не могу угостить тебя изысканными яствами, грибами сянь-тянь, грибами могу, да еще сычуаньским перцем с разными дорогими приправами. Могу только предложить дикорастущие овощи, чтобы хоть как-нибудь выразить вам свою признательность». Джубадзе рассмеялся. «Не дразни. Давай, что есть, да только поскорее. Мы очень проголодались». «Сейчас, сейчас», — торопливо ответил дровосек. И действительно, прошло немного времени, и столы и табуретки были вытерты и расставлены, а затем подали еду, которая на самом деле состояла только из блюд дикорастущих овощей и растений. Всех яств я перечислить не берусь. Как одуванчики нежны на вкус, поджаренные, с уксусом приятны, накрошенные стебли багудин и портулак, как роза, ароматны, и сладковатый овощ ян-чан-ин, всегда растущий у речной воды, побеги нежного душистого бамбука ян-цзы-булая, а на нем ряды хрустящих сочных почек. Вместо лука вот малань-тоу, от него вблизи дымится мякоть годзя-дзи. Здесь горьких трав и сладких трав избыток. Вкусны кошачьи ушки и неплох лесной отлично сваренный горох. Размешанные с мякотью улиток дзяньдау-гу и листья нью-тан-ли рядами на простой поднос легли. С пастушьей сумкой смешаны в имбирной подливе и дымящейся и жирной, и няо-инхуа поджарены цветы, приятно их глотать с чилимсом вместе. Пугэни корни оценил бы ты, и дзяо-эр коренья, и цветы, чей сумэйян в румяном нежном тесте. А вот монаха ряса, но заметь, ее ты можешь съесть, но не надеть. Простой травы, ненужной, подзаборной, немного дикой конопли возьми, хотя она не ценится людьми, но вкусно приготовлена бесспорно. Густых лесов, лугов нагорных дань, хасунь трава и бяоэр линь-дань. На масле жареные пригодятся. Из чернобыльника густой отвар и ароматная трава цинхар, над ней недаром бабочки кружатся. Собрать побольше ян-эрту стеблей и листьев златоцветника легко ведь. Из них без перца и других затей отличнейшее блюдо приготовить. Так скромный дровосек, в лесу собрав различных овощей и диких трав, добавил постный соус и приправу, успел запечь, поджарить и сварить, и, чтоб своих спасителей почтить, устроил пир и угостил на славу. Наставник с учениками наелись до отвала, собрали поклажу и отправились в путь. Дровосек не посмел их дольше задерживать. Он попросил мать выйти и поблагодарить монахов. А сам стал на колени и отбивал перед ними земные поклоны. Затем он взял палку из финикового дерева, покрепче подпоясался и пошел провожать путников. Шасен вел коня, Джубадзе нес поклажу, а Сунь-Укун держался близко от наставника, идя то справа, то слева вслед за ним. Танский монах, усевшись на коня, молитвенно сложил руки и обратился к дровосеку с такой просьбой. «Брат дровосек, прошу тебя провести нас только до большой дороги, а там мы распрощаемся с тобой». И вот, поднимаясь на круче, спускаясь в низины, огибая горные реки, находя пологие спуски, все двинулись в путь. Танский монах ехал на коне в глубоком раздумье. «Ученики мои!» — воскликнул он наконец и заговорил стихами. «О, как давно с любимой родиной простился я и далеко на запад углубился! И сколько рек осталось позади, и сколько гор осталось за спиною, но от несчастья избавления нет. Повсюду оборотни ждут меня, и стерегут повсюду злые духи, от демонов спастись мне нелегко. А в сердце у меня одно желание — сокровище священных книг найти и привести на родину мою. В душе моей живет одно стремление. Молюсь я, чтоб скорее умереть и вознестись на небо. О, когда же, когда наступит тот желанный день, и тяжкий путь успешно завершится? Как долго ждать, пока, окончив подвиг, на родину я снова возвращусь?» «Отец, — сказал дровосек, — не печалься. Отсюда, если идти по этой большой дороге на запад, останется меньше 1000 ли до страны зарослей небесного бамбука, родины высшего блаженства». Услышав эти слова, танский монах встрепенулся, слез с коня и сказал: «Благодарю тебя, что ты потрудился так далеко проводить нас и вывел на большую дорогу. А теперь прошу, не провожай нас больше и возвращайся к себе домой. Передай наш глубокий поклон твоей престарелой матушке. Мы ей очень благодарны за радушие и обильное угощение. Нам, бедным монахам, нечем отблагодарить вас. Мы будем только молиться, чтобы вы с матерью жили покойно и дожили бы до глубокой старости». Дровосек почтительно простился с монахами и пошел обратно своей дорогой. А танский наставник со своими учениками отправился дальше, на запад. На этот раз святым монахам повезло. Избавились от бед и, уничтожив зло, всех демонов они сумели наказать. Из дьявольских когтей спасенный дровосек, хоть он и беден был, достойный человек их сытно накормил и путь им указал. Если вы хотите знать, сколько времени еще предстояло нашим путникам идти до обители Будды, прочтите следующие главы.